пищу крабоеда составляют преимущественно эуфозеевые рачки, животные наподобие креветок. Рачки, несомненно, остаются у крабоеда во рту после того, как он выталкивает воду наружу сквозь зубы. Также выцеживают корм через пластины китового уса некоторые киты. Острые выступы на зубах крабоедов являются, вероятно, наиболее целесообразным из всех приспособлений такого рода у млекопитающих, пишет Уилсон, которое привело к полному отпадению жевательной функции зубов. Ее выполняет песок, содержащийся в довольно большом количестве в желудке и кишечнике крабоедов. Он, несомненно, служит для перемалывания панцирей ракообразных, таким образом полностью устраняет необходимость их пережевывания. Смотри список литературы, пункт 14. Морской леопард, будучи хищником, вооружен грозными челюстями. У тюленя, у Эддела, питающегося рыбой, они проще, но с возрастом сильно изнашиваются из-за привычки выгрызать во льду лунки, запечатленные на кинолентах Понтинга. Почувствовав приближение смерти, крабоед, всегда живущий в обществе всего лишь нескольких себе подобных, становится и вовсе отшельником. Тюлень у Эддела отправляется вглубь ледников южной части земли Виктории. Мы видели там мертвых животных, но крабоед уходит еще дальше. Он покидает пределы паковых льдов. Неоднократно их трупы находили в 50 километрах от берега, на высоте 900 метров над уровнем моря, пишет Уилсон. И подобную страсть к путешествиям трудно объяснить чем-нибудь иным, кроме желания больного животного удалиться от своих сородичей. Смотри список литературы, пункт 14. Возможно, следовало бы добавить и от своих врагов. Мы заметили, что нижняя сторона льдин часто имеет своеобразную желтую окраску. Ее придают льду мельчайшие одноклеточные растения – диатомеи. Воды Антарктики очень богаты дрейфующими растениями. Лили сообщает в отчете естествоиспытателя об экспедиции Терра-Новы. На некоторых участках моря Росса диатомей было так много, что большая планктонная сеть 18 ячеек на 2 сантиметра набивалась ими и другими организмами, составляющими фитопланктон, за несколько минут. Весьма вероятно, что в таких местах киты питаются и растительным, и животным планктоном. Смотри список литературы, пункт 20. Не знаю, часто ли посещают киты здешние открытые воды зимой, но в летние месяцы их здесь полным-полно, причем встречаются они вплоть до самых берегов материка. Среди них преобладают касатки, которых часто именуют китами-убийцами, имеющие в длину до 9 метров. Охотятся они стаями в 100 и больше голов. И, насколько нам теперь известно, нападают не только на других китов и тюленей, но и на людей. Впрочем, скорее всего, принимая их за тюленей. Этого плотоядного кита, вооруженного соответствующими зубами, было бы правильнее относить к дельфинам. Помимо него, в Антарктике встречается, по-видимому, по меньшей мере, еще 5 или 6 других видов китов. Одни не проникают на юг дальше паковых льдов, другие в большом числе доплывают до самой кромки Припая. Питаются они крошечными организмами, живущими в водах этих морей. Китов во множестве наблюдали не только те, кто находился на борту Терра-Новы во время различных ее рейсов, но и береговые партии в водах залива Макмёрдо. В лице Уилсона и Лилли мы имели опытных наблюдателей за китами, и их работы осветили множество невыясненных вопросов о распространении китов на юге. Район паковых льдов, где передвижение китов затруднено по сравнению с открытым океаном, дает уникальные возможности для их идентификации. Обычно наблюдатель видит только фонтан воды, выпускаемой китом, до форму спины и хвостового плавника, когда тот ныряет, и вынужден лишь этим руководствоваться при идентификации. В паковых льдах ему иногда удается разглядеть больше. Так было, например, 3 марта 1911 года с остромордым полосатиком. Лилли пишет: «Судно пробивалось сквозь толстые паковые льды. Между отдельными льдинами здесь замерзала вода, и на многие километры вокруг единственные разводья образовывались по пути нашего следования. В течение дня мы видели несколько китов, которые воспользовались полосами чистой воды около корабля для того, чтобы набрать воздуха. Дело в том, что сплоченный ледяной покров не давал китам дышать так, как они обычно это делают. Сплывают на поверхность горизонтально, так что вся спина торчит из воды. Здесь же им приходилось высовывать наружу морды почти до самых глаз и, выдув фонтан брызг, опускать их обратно в воду. Капитан Пеннелл заметил одного кита, который в каких-то 6 метрах от корабля несколько раз клал голову на льдину, и ноздри его оказывались как раз на уровне воды. Поднявшись на несколько сантиметров, он выдувал фонтан и снова на несколько минут возвращался в исходное положение, головой на льдине. Киты не обращали внимания на куски угля, которые в них бросали с борта корабля. Смотри список литературы, пункт 20. Но ни один из китов, виденных нами в паковых льдах, да и за их пределами, не производил на нас такого сильного впечатления, как огромные синие киты, иногда достигающие в длину Более 30 метров. Мы снова и снова наблюдали, как это огромное животное всплывает на поверхность и пускает фонтаны с интервалом в 30-40 секунд. Ни в одно из 4 или 5 всплытий мы не заметили никаких признаков спинного плавника и засомневались было, не гладкий ли кит перед нами, ведь раньше они изобиловали в море роса. Снова и снова в холодный воздух взлетала 4-метровая белой колонной струя воды под давлением. Затем появлялась широкая гладкая спина, а плавника все не было видно. Какое-то время мы не могли определить, что за кит перед нами. Но тут, наконец, прежде чем погрузиться глубоко и надолго, гигантское животное впервые выставило наружу заднюю треть туловища с маленьким спинным плавником, и все сомнения сразу рассеялись. Смотри список литературы, пункт 14. Предполагают, что это самое крупное млекопитающее из существовавших когда-либо на Земле. Когда оно всплывает, чтобы выпустить фонтан, сначала на поверхности воды показывается небольшой темный горб, и сразу же на высоту 4-5 метров стремительно взметается струя серого пара, которая, поднимаясь вертикально в морозный воздух, постепенно расширяется. Раз или два я попадал чуть ли не в самый фонтан и ощущал на лице влагу с тошнотворным запахом креветочного жира. Затем горб удлиняется, выступает наружу огромная сине-серая или черно-серая круглая спина со слабо намеченным хребтом поверху, а вскоре появляется и небольшой серповидный спиной плавник, после чего все погружается под воду и исчезает. Смотри список литературы, пункт 15. В результате охоты, продолжавшейся почти 100 лет, кит в антарктических водах выбит настолько, что современный полярник уже не увидит с борта судна картин, описанных в книге. Для биолога ПАК представляет захватывающий интерес. Если вы хотите увидеть жизнь, обнаженную и лишенную стыдливости, изучайте борьбу, происходящую в этом мире льда, между всеми живыми организмами, начиная от диатомей в морском льду и кончая огромной касаткой. Каждая ее ступень важна для вышестоящей ступени и живет за счет нижестоящей. Смотри список литературы, пункт 21. Колесо протоплазмы. О, танец природы! Окружены песчинки живого песчинками, и не могут без них обойтись клеточки диатомей. Их 40 миллионов креветок едят, чтобы стать начинкою, чтобы сделать тела пингвинов, китов и тюленей жирней. И приплывает орка-касатка и пожирает всех. Затишье на миг. Но приходит команда, и слышится клич людей. И гонят, гонят убийцу кита, и охота приносит успех. Но вот оступился один из них и упал среди диатомей. И кто же теперь сомневается в том, что пищей он стал для них, что круг совершился, и славный наш парень на дне среди льдин утих. Итак, протоплазма проходит свой путь, жестокий, как жизнь, но длинней. И все повторится, и всюду охота, и вечен танец диатомей. Терранова появилась в этом районе в более ранний срок, чем предыдущие экспедиции. Но я не думаю, что только этим можно объяснить тяжелые ледовые условия, в которые мы попали. Возможно, судно слишком отклонилось на восток. Мы продвигались вперед очень медленно, часто целыми днями стояли, зажатые паковыми льдами, не в состоянии сдвинуться с места. Терпение и еще раз терпение. С грот мачты можно видеть несколько клочков открытой воды в разных направлениях, но общий вид все такой же унылый, торосистый лед. И снова. Мы едва продвинулись в течение дня, но айсберги, которые стали за эту неделю нашими старыми друзьями, непрерывно находились в движении. Один из них приблизился, описав вокруг корабля почти полный круг. Смотри список литературы, пункт 11. И вдруг, без какого-либо предзнаменования, безо всякой видимой причины, пак расступался, и там, где только что белел лед со снегом, возникали обширные черные разводья и полыньи. Мы делали несколько километров вперед, иногда успевали развести пары, и нас в очередной раз постигало разочарование. Вообще говоря, темное небо означает открытую воду. Оно так и называется — водяное небо. Светлое означает лед. Его называют ледяным отблеском. И все эти изменения происходили нежданно-негаданно. Так, рано утром в сочельник, недели через две после того, как мы вошли в паковые льды, судно попало в такую полосу, где открытой воды больше, чем льда. Вода образует большие неправильные полыньи в 5 или 6 километров поперечнике, соединенные множеством каналов. Последнее явление непонятное. Все еще заключают в себе огромных размеров льдины. Мы сейчас прошли мимо одной льдины, имеющие не меньше 3 километров поперечнике. Но на следующий день, увы, сегодня в 7 часов утра мы уперлись в сплошное ледяное поле, простирающееся по всем направлениям, кроме того, по которому мы пришли. Смотри список литературы, пункт 11. Постоянные задержки раздражали Скотта. Время шло, и вынужденное бездействие среди паковых льдов становилось порою невыносимым.